Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 3 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Бундестаг Германии признал геноцид армян в Османской Турции. Минобороны НКР сообщила о смертельном ранении воина армии обороны. Министр иностранных дел Армении обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ вопросы возобновления переговоров. Репортаж с Международной школьной олимпиады «Кенгуру». Итак, подробности новостного блока. Вчера утром в 9 часов 15 минут в одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении армии обороны, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арутюнян Хорен Дареникович, 1997 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Для выяснения деталей инцидента проводится расследование. Министерство обороны НКР разделяет тяжелое горе и выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего. Посол Турции в Берлине Хусейн Авни Карслаоглу отозван Анкарой для консультаций после принятия Бундестагом Германии резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает сайт турецкой провластной газеты Yeni Safak. Согласно информации, пресс-секретарь правления правящей в Турции партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данный шаг Германии ставит под угрозу отношения двух стран. Напомним, что вчера Бундестаг Германии принял резолюцию, в которой массовые изгнания и убийства армян в Османской империи в годы Первой мировой войны квалифицируются как геноцид. Против резолюции проголосовал лишь один депутат Бундестага, еще один воздержался. Проект резолюции под названием «Память и воспоминания о геноциде армян и представителей других христианских меньшинств 101 год назад» был внесен в повестку немецкого парламента совместно фракциями ХДС-ХСС, Социал-демократической партии Германии и зеленых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия, приняв решение о признании преступлений против армян в 1915 году в Османской империи геноцидом, приблизилась к российской позиции. Захарова напомнила, что позиция российской стороны очень четкая по данному вопросу. «Я хотела бы сказать, что это внутреннее дело ФРГ, принятие подобных или других заявлений. На сегодняшний день можно сказать, что к российской позиции приблизилась и Германия. Отзыв посла Турции из Германии – это фактор и событие двусторонней повестки между Турцией и ФРГ», сказала она на своем брифинге. Признание Бундестагом геноцида армян говорит о том, что Европа больше не будет закрывать глаза на перегибы Турции. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками России Леонид Слуцкий. Осудив геноцид армян, Берлин дал понять Анкаре, что Европа больше не будет закрывать глаза на турецкие перегибы, как прошлые, так и нынешние, написал Слуцкий в социальной сети Twitter. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в рамках рабочего визита во Францию встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым «Россия», Пьером Андрио «Франция» и Джеймсом Уорликом «США», а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджем Каспшиком. На встрече были обсуждены детали предложений посредников, касающиеся создания механизмов расследования случаев нарушения режима прекращения огня и расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Была придана важность реализации договоренностей, достигнутых 16 мая на саммите в Вене, в частности о приверженности мирному решению Карабахского конфликта, неукоснительном соблюдении соглашений 1994-95 годов о режиме прекращения огня, проведении максимально эффективного мониторинга в зоне конфликта, шагах по созданию механизмов расследования, что создаст необходимые условия для возобновления переговорного процесса. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Количество участников в этом году на уровне прошлогоднего показателя. Изменений в этом плане где-то около 2000 участников. Участвовало 69 школ. В этом году у нас большее количество призеров. Потому что если в прошлые годы у нас было в школе по призеру, а в этом году у нас уже количество возросло. И 92 призеров, среди них и специальные призы, которые присуждаются высшему баллу данной школы. И есть лучшие показатели. Самый большой балл в этом году у нас 95. В прошлом году у нас 106 было. К сожалению, победителей в этом году тоже нет, как и в прошлые годы. Ждем победителей. Как вы оцениваете участие Арцаха в конкурсе «Кенгуру»? 2011 года ученики Арцаха периодически участвуют в международном конкурсе «Кенгуру». Участие очень хорошее, учитывая все обстоятельства, то есть территориальные, что немножко трудно дойти до некоторых точек. Участие очень хорошее, но, конечно, может быть и лучше. Мы думаем вместе с министерством, как вовлечь школы, чтобы все дети, которые хотят принять участие, имели бы такую возможность. Из года в год по-разному получается. То есть года, когда немножко меньше, немножко больше участников и школ, и результаты. Но точно мы можем сказать, что пошагово конкурс идет вперед, и есть очень хорошее участие и хорошие результаты. Подтверждение этому результат этого года имеем очень большое количество призеров. 1597 призеров. Я Тигран Кисенбекян, учусь в 6 классе, скоро перехожу в 7 класс. Уже 4 раза участвовала в конкурсе кенгуру и уже 4 раза получала диплом и вот этого кенгуренка. Они все разных цветов. Мне очень нравится тут участвовать, потому что я очень люблю логику, а эти конкурсы логические. Я буду и в дальнейшем участвовать в таких конкурсах и надеюсь, что однажды стану лучше. Победитель. Да. Неприятели Турции хотят отомстить ей за завоевание Стамбула в 1453 году. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Недруги Турции хотят отомстить нам за завоевание Стамбула. Однако никому не под силу разрушить нашу страну. Уверен, что к 100-й годовщине создания Турецкой Республики в 2023 году наша страна войдет в десятку самых развитых экономик мира, заявил Эрдоган в Стамбуле. По словам президента Турции, определенные государства, которые называют себя ее союзниками, смотрят сквозь пальцы на грязные игры в Сирии и поддерживают террористов. Какое дело России и Ирану до Сирии? Что им там делать? Что делают на сирийских землях американские солдаты в униформах с эмблемами террористов? Определенные силы пытаются оторвать Турцию от Ближнего Востока и Северной Африки, заявил Эрдоган. В Азербайджане в поселке Забрат разграблено старинное русское кладбище. Об этом, как пишет азербайджанский сайт Хакин Ас, сообщила постоянная читательница сайта Елена Любомирова. По ее словам, директор кладбища не в состоянии справиться с дикарями собственными силами, а от полиции, куда она периодически обращается, помощи нет. Более того, как отметила Любомирова, люди, чьи памятники зверски выкорчеваны из земли, в свое время немало сделали для страны. Отмечается, что в последнее время в Баку сформировалось такое понятие, как рынок мест для захоронения, и большинство городских жителей осведомлены, на каком кладбище сколько стоит участок под могилу. И о погоде. В субботу, 4 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 11-16 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.